27. Лиф. Пепел. Ванфауглиф. Дорнуфауглиф. Также Верет Лифуи. Изгарные горы и Лифлат. Равнина пепла. Лонде. Гавань. Вальквалонде. Сравните синдаринскую форму лонд, лон в мифлонд. Рауко. Демон Валараукар. Синадарине Раук. Рок в Балрок. Риль. Сияние, сверкание. В Идриль. Сильмариль. Также Вандуриль. Меч Арагорна. И Мифриль. Морийское серебро. Квинийская форма имени Идриль. Итарилле. Или Итарилде. От корня Ита. Искра. Ринг. Холод, лед. Врингиль, Ригвиль, Химринг и так далее. Даже в названии реки в Гондоре Рингло и Врингаре, квинийском названии декабря. Торон. Орел. В Торондор, квинийское Соронтар. Кириф Торонав. Квинийская форма предположительно присутствует в названии созвездия Соронуме. Тум. Долина. В Тумхалат, Тумладен. Сравните слово, употребленное Древобрадом. Тубалеморан. Черная глубокая долина. Сравните также Утумно. Сандаринское Удун. Гэндальф в Мории называет Балрога «пламя Удуна», название которое использовалось впоследствии для обозначения межгорной долины в Мордоре между Моранноном и Лидстоустьем. Уял. Сумерки. Ваэлин Уял. Нэн Уял. В 1929 году, незадолго до переезда на Нортмур-Роуд 20, у Толкинов родилась дочь Присцилла. Примечание. Присцилла Анна Руэлл Толкин родилась в 1929 году. Конец примечания. Собственно, с этого момента и началась более или менее спокойная жизнь нового оксфордского дона, профессора Толкина.